Вести из межпланетного пространства. На лунной бомбе было установлено радио особой конструкции. По этому радио должны были получать от Крейцкопфа ежечасные, примерно Крейцкопф не мог иметь часов, сообщения, и по волне этого же радиоаппарата можно с Земли определять межпланетное положение бомбы. Всю информацию от Крейцкопфа получало Бюро лунных изысканий в лице Лесюрена, и им же лично производились все расчеты по положению бомбы и осуществлялась вся слежка за ней. Журналисты зарабатывали на экстренных выпусках и превращали деньги в пиво. Однако в первый же день после отлета одна газета дала статью о Крейцкопфе «В поисках могилы», где обрекались на гибель и лунная бомба, и Крейцкопф. Вот сообщение Крейцкопфа из межпланетного пространства по порядку. Первое. Нечего сообщить. Приборы показывают угольно-черное небо. Звезды неимоверной силы света. Было слабое трение снаряда обо что-то. Приборы не обнаружили причину. Чувствую свободу. Читаю случайно взятую книгу «Барский двор» Андрея Новикова. Интересное сочинение. Второе. Мимо лунной бомбы прошло много синего пламени. Причин не имею. Температура не повысилась. Третье. Полет продолжается. Никакого движения, конечно, не чувствую. Приборы, аппараты, автоматы исправны. Передайте привет Скорбу на Алдаган. Четвертое. На мою бомбу падает луна. Мелкий болид пронесся параллельно снаряду в одном направлении. Лунная бомба его обогнала. Пятое. Бомба идет резкими толчками. Странные силы скручивают ее путь, бросают по ухабам и заставляют сильно нагреваться, хотя кругом должен быть эфир. Шестое. Толчки усиливаются. Я чувствую движение. Приборы звенят от тряски. Ландшафт Вселенной похож на картины давно умершего художника Чёрлёниса. В космическом океане кричат звезды. Седьмое. Качка продолжается. Звезды физически гремят, несясь по своим путям. Конечно, их движение вызывает раздражение электромагнитной среды, а мой универсальный радиоприемник превращает волны в песни. Передайте, что я у источников земной поэзии. Кое-кто догадывался на Земле о звездных симфониях и, волнуясь, писал стихи. Скажите, что звездная песня существует физически. Еще передайте. Здесь симфония, а не какофония. Поднимите, возможно, больше людей на межпланетных бомбах на небо. Здесь страшно, тревожно и все понятно. Изобретите приемники для этого звездного звона.